Глава 37. Открытие. Сначала у меня был простой план – вызвать посланника императора и рассказать ему все. Так вот, оказалось, что единственное, что этот тип смог предложить, так это доставить меня во дворец. Одного. Без какой-либо поддержки. Чтобы я смог рассказать о своих подозрениях главам крупнейших родов, и уже те примут решение, стоит ли беспокоить императора. Меня тут же попытались отговорить, но я уже кивнул, и посланник моментально перенес меня к залу семей. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что это была та самая полусфера из снов, с крыши которой я подсматривал за старейшинами родов. Получается, мы чуть ли не очно знакомы, и, должен сказать, это несколько упрощает дело. Забыв о пытающемся мне что-то сказать посланнике, я вошел в распахнувшуюся передо мной дверь, тут же отвесив церемониальный поклон. Как это сделал однажды опоздавший Кван Эйлио. «Кван, Понтус, Орлой, Симеон». Я вежливо поприветствовал глав семей, каждого своим, свойственным именно его роду, жестом. Может быть, это и лишнее, но я что, зря учил этикет? Самаэль. Не сразу я заметил, что тут есть и пятый участник. Сын императора, подстрекатель бунта, мой личный враг. Впрочем, портить впечатление о себе я не стал. И даже ему достался фирменный взмах руки Сайнтов. «Ты все-таки выжил?» Он недовольно поморщился и тут же вернулся к прерванному мной разговору. «Итак, ваше решение. Готовы ли вы отказаться от клятвы верности моему отцу и принести ее уже мне?» Похоже, рассказывать о планах Самаэля мне уже не нужно. Тот это прекрасно сделал и сам. Осталось только узнать, встанут ли на его сторону старейшины. И если да, то убираться отсюда поскорее». «Я помню тебя еще совсем маленьким, когда ты подавал большие надежды», — первым заговорил Орлой Банио. «Но неужели ты забыл главное правило?» «Твои сила, искусство и мастерство не выше, чем у нынешнего императора», — вынес вердикт Кван Эйлио. «Воин? Кому как не ему оценить такое с одного взгляда?» «А значит, нам нет смысла поддерживать тебя», — добавил своим хриплым, еле слышным голосом Симеон Карт. «Мы торговцы. Мы порой смотрим на все не так, как остальные», — решил сказать свое слово и глава семьи Дану. «Но поощрять захват власти с помощью той же власти — это путь в никуда. Как вы понимаете, одними словами я ограничиваться не буду», — совершенно спокойно сказал Самаил. А потом, по взмаху его руки, камни древнего сооружения разлетелись в стороны, открывая вид на окрестности, которые, как оказалось, были заполнены сторонниками мятежного наследника, а труп посланника императора, лежащий в луже собственной крови, лучше всяких слов говорил об их намерениях. «Учтите, что мой отец забрал всех лучших воинов, своих и ваших, и ушел сражаться с падшими. Вас некому будет защитить». Самаил предпринял последнюю попытку убедить старейшин. «Что ж, тогда, похоже, придется подраться». Эйлио поднялся на ноги и расправил широченные плечи. «А ты, малыш», — повернулся ко мне глава рода Карт, — «уходи. Не дело вмешивать детей в разборки взрослых». Самаил на это заявление только пожал плечами, показывая, что ему нет никакого дела до моей судьбы. «Ну да». Сейчас-то на кону стоит нечто гораздо более ценное. Вот только как же бесит такое отношение. Я с вами. Понимаю, что делаю глупость, но все эти войны, через которые я успел пройти, научили меня одной важной вещи. Самая главная битва, она не снаружи. Она идет внутри нас. И если я сейчас сбегу, то проиграю даже не какое-то важное сражение. Я проиграю войну. Больше ни слова не говоря, я присоединился к вставшим в круг старейшинам родов. «Ты же понимаешь, что у нас не так много шансов?» Как-то ласково спросил у меня старший Банио, а Самаил, услышав эти слова, довольно ухмыльнулся. «У меня есть сила. И лучше я рискну сейчас, чем потом буду бегать и скрываться целую вечность». Закончив, я как раз зажег в руке пламя Шитасу и призвал доспех с шипами из мертвой стали. «Еще ж совсем ребенок», — повторил свои слова Карт. «А ведь потом уже скажут, что нас было пятеро». И тут я не выдержал и расхохотался. Такая неуместная в этой ситуации цитата из старой книги. Она напомнила мне лицо Арамиса, А вслед за ним в памяти всплыли и все остальные. Ведь если Самаил победит, то ни нам самим, ни нашим мирам не сдобровать. А значит, проигрывать я просто не имею права. А потом вокруг начался настоящий хаос битвы. Я, если честно, ожидал мозголомных заклинаний, наподобие тех, что пытался использовать Ириот. Но на уровне старейшины их противников до этого просто не доходило. Они разрушали все, что создавал враг раньше, чем это принимало боевую форму. В итоге битва тяжеловесов проходила практически без эффектов. И да, мне просто повезло, что меня никто особо не воспринимал всерьез. Сосредоточься на мне хоть пара противников, и мне пришел бы конец. А так я просто носился на максимально доступной мне скорости, выжидая момент, когда все будут отвлечены на старейшин, и тогда только наносил удар. Я даже успел записать на свой счет целую пару врагов, как напротив появился Самаил. Злой как черт, он был явно недоволен тем, что битва затянулась. И моя кандидатура для того, чтобы спустить пар, показалась ему самой подходящей. И тут, надо признать, мне опять повезло. Он недооценил меня и решил ударить прямо в лоб голой силой. В итоге, атаковав в ответ своей шитасу и прикрывшись несколькими слоями металла, я смог отделаться всего лишь в нескольких местах сломанной рукой. «Я убью тебя», — прорычал Самаил, а я смотрел на расплывающееся у него на груди пятно ожога. «Вот теперь, похоже, для меня все точно кончено. Хотя и приятно. Я смог достать не кого-то, а пусть и мятежного, но наследника самого императора. Всем привет!» В горячке боя мы не сразу заметили, что к нам присоединились еще несколько действующих лиц. «Миг? Вот кого я точно не ожидал увидеть во главе вмешавшегося в бой отряда, так это маленького демона. Вернее, теперь уже падшего». «Миклантикутли, как ты здесь оказался?» Забыв обо мне, Самаил повернулся к новому действующему лицу. «Тебе же закрыта дорога сюда». «Будь крылатый один, его бы уже точно порвали на куски. Но с ним было не меньше 20 падших прикрытия». И сейчас Самаил, было видно, судорожно пытался оценить свои шансы на победу в этой изменившейся обстановке. Учитывая, что к истинным вернулись силы именно после интриг этого борца за трон, у меня были опасения, что они в итоге окажутся союзниками. Но нет, к счастью, Самаил, похоже, разыграл карту падших без какого-либо согласования с ними, а просто как отвлекающий маневр. Так что не знаю, как это случилось, но появление третьей силы на руку именно нам, как проигрывающей стороне. «Кто-то так рьяно использовал тут силу истинных, что у меня получилось протянуть сюда портал». Не стал ничего скрывать Мик, а я на мгновение замер, пытаясь понять, о чем он сейчас говорит. «Использовал силу падших? Но тут же только демоны. Они этого не могли сделать. А единственный, кто делал что-то нестандартное, так это я. Мое заклинание лорда? Неужели древние знания, которые подкинул мне учитель, это то, чем пользовались падшие? Стоп. А не из-за этого ли у них в свое время и случился раскол? Все-таки два совершенно разных пути. Впрочем, тут я уже гадаю на кофейной гуще». «Не мешай мне!» — проревел Самаил, но слушать его никто и не подумал. «Не трать зря силы, все кончено». Убрал оружие Банью. Падшие сразу поняли, что к чему. И им явно выгоднее состояние двоевластия в нашем стане. Так что они будут либо поддерживать статус-кво, чтобы никто никого не убил, либо ударят в спину тому, кто рискнет напасть первым. А ведь, судя по довольной роже Мика, он именно так и планирует поступать, как только что предложил ему старейшина семьи ученых. Да уж, этой парочке хитрости не занимать. Договорились, при этом не сказав друг другу ни слова. «Уходим!» Самаил, убедившись, что ситуация меняться не собирается, не стал дожидаться возвращения императора. Мик со своими падшими напрягся, ожидая подвоха, а когда демоны принца исчезли, тут же покинул территорию бывшего зала советов и сам. Ну как тут же? На мгновение наши глаза встретились, и я услышал в голове такой знакомый голос. «Алексей, на Семирмиле ты освоил магию смерти. Здесь ты уже использовал основы искусства. Мы, истинные, пошли по пути мастерства. Но все равно наш выбор ближе к твоему, чем смесь последователей Кейтера. Пошли с нами. Я помогу тебе стать по-настоящему сильным». Мгновения превратились в вечность. Сказанное бывшим демоном было настолько притягательным, насколько и нереальным. Да, стоит мне уйти, как землю и мир эльфов тут же настигнет месть за то, что посмели выбрать себе такого хранителя. И как я смогу с этим жить? «Не советую соглашаться». В голове раздался еще один голос. «С старейшина Дану. Пока появление падших можно списать на случайность, тем более, что они не дали предателю захватить власть в столице. Но если ты уйдешь с ними, то повелителю, что привел в святая святых демонов истинных, никогда не будет прощения. И откуда столько внимания? Буркнув про то, что и не думал говорить «да», я помотал Мику головой, и за последним крылатым тут же закрылся портал. Вот и все. Каким-то чудом авантюра, в которую я зачем-то ввязался, закончилась для меня без особых потерь. Значит, враг предателя и падших, при этом владеющий их силой? На этот раз Понтус Дану начал говорить уже вслух. «Если хочешь, я могу отправить своих демонов. Они возьмут под защиту твои миры. Чтобы, вздумай тебе кто отомстить, не пострадали обычные люди». Чего после этих слов остальные так скривились? Это же просто предложение помощи. Или нет? В памяти всплыл один из самых первых подслушанных разговоров, где обсуждалось, что я пока не принял покровительство ни одной из семей. А ведь если я сейчас соглашусь, то не получится ли так, что это самое покровительство как раз и получу? Не надо. Я справлюсь сам. На этот раз скривился только старейшина Дану. Остальные же, наоборот, улыбнулись. Похоже, я все сделал правильно. Для защиты своих миров можешь пользоваться чем угодно. Тут твое право, но учти. Во внутренних мирах использовать силу искусства с данного момента тебе запрещается. Один раз все закончилось хорошо, но это не значит, что мы будем потворствовать с ослаблению нашей защиты и открытию возможностей для падших к рейдам по нашим тылам. Сурово предостерег меня Эйлио, и я понял, что это не совет, а общее решение всех старейшин, с которым мне придется считаться. «Возьми талисман, он поможет тебе открывать сюда дорогу». Ко мне подошел Симеон Карт. «Ну и, конечно, когда император призовет тебя на службу, именно он отправит тебя куда надо». Ох, и не понравилась мне последняя фраза. Но все, что не сейчас, казалось в этот момент таким далеким и неважным, то я просто взял и выкинул все лишнее из головы. Если так порой не делать, можно сойти с ума, или, что хуже, просто разочароваться в жизни. А я, если не считать сломанной руки, здоров, полон сил и, главное, свободен. Меня еще столько ждет впереди, что хочется кричать. Еще же совсем дитя. Что с него взять? Тихо вздохнул Баню, когда я не выдержал и все-таки поддался охватившему меня желанию.